Глава 28. 2228 год от Великого Исхода, 17-й день месяца Лебедя. Таяна, Тисовая Пать. Парадный колет Рене изорвался ветки и был залит кровью, к счастью, чужой. На Эллансе пока не было ни единой царапины, герцог словно сросся со своей шпагой. Клинок адмирала был несколько тяжелее, чем принято в Арции, но Рене управлялся с ним легко и свободно, радуясь, что не сменил любимое боевое оружие на парадное, совершенно не приспособленное для подобного боя. Драка шла по всей Падди. Заросли разделили дерущиеся, и битва распалась на отдельные поединки. Никто не знал, что творится от него в двух шагах, а о происходящем можно было лишь догадываться по доносящемуся из-за сплетенных ветвей шуму, звону клинков, одиночным выстрелом пистолей, глухим ударом падавших тел, яростным криком, стоном, рычанию. Правда, определить, где свои, где чужие, Аррой не взялся бы. Он и еще несколько эланцев и серебряных упорно шли вперед, прикрывая друг друга. Враги больше не стреляли, да и толку-то от арбалета в рукопашной. Тисовая Падь бурлила, иногда Рене и его люди оказывались на острие атаки, но чаще кипящая круговерть боя выбрасывала вперед других. Прямо на них, пятясь, вывалилось несколько чужаков, быстро смекнувшись, что попали между молотами наковальней. Рядом с Рене, нелепо разбросав руки, упал молодой таянский воин. Потратив на его убийцу лишь один стремительный выпад, герцог схватился с настоящим богатырем, темные доспехи которого пересекала багровая полоса. Насколько помнилось Элансу, это был знак младшего вождя. На сей раз соперник адмирала попался достойный. Он не только в несколько раз превосходил Рене по силе и был выше чуть ли не на голову, но и оружием владел почти столь же безупречно, как и сам Аррой. Но только почти. Шпага против Ятагана – это несерьезно. Сейчас все решала скорость, и здесь горцу сильно мешали его габариты. Попробуй быстро ворочить этакую тушу, меняя стойки и уровни и успевая уходить от молниеносных выпадов противника. Удар Ятагана по неволе слегка замедлен, тяжелое оружие вынуждает бойца как бы следовать за своим ударом. Этим-то и воспользовался Рене. Шумная «ха» чужака, падающая дуга удара, в последний момент эландец ушел в сторону, и противник, не в силах преодолеть инерцию, сам насадил себя на шпагу герцога. Тот дернул оружие, смахнул пот со лба и быстро обернулся. Затрещали кусты, и на прогалину спиной вперед вывалились еще трое нелюдя. Прозвучал одинокий выстрел, один из чужаков свалился ничком. Рене, предпочитавший не бить в спину без крайней на то необходимости, свистнул, вынуждая своих, остававшихся, обернуться. Два ятагана столкнулись в том же месте, где только что находился адмирал. Новой атаки, однако, не последовало, ветки лощины разомкнулись, и навстречу Рене вырвалось несколько серебряных, предводительствуемых Шандером Гордани. Противники, видимо, сочтя бой оконченным, бросились куда-то в бок, свалив мимоходом одного из серебряных. Таянцы и эланцы кинулись следом, но то ли не сразу отыскали проход в лазняке, то ли те двое бежали быстрее, только преследователи обнаружили лишь полускрытую плющом узкую щель в сене оврага. «Гейнские каменоломни!» — в сердцах бросил Шандер. «Как же мы о них забыли-то?» Граф, спешно соорудив подобие факела, заглянул вглубь. «Этот склон источен, как трухлявая деревяшка. Болтали, что внизу течет подземная река, по которой можно добраться чуть ли не до Карбута. И не зря болтали. А искать их в этих пещерах можно до бесконечности». Рене махнул рукой и решительно повернулся спиной к дыре. «Оставим охрану, хотя не думаю, чтобы они попытались выбираться наружу». «Вы так думаете?» «Уверен», — голос Рене звучал глухо. Шандер невольно поймал себя на мысли, что герцог уже не молод и что пройдет лет 10 и в лучшем случае 15, и первой шпагой благодатных земель назовут кого-нибудь другого. «Да и что им делать?» — продолжал Рего. «Наверху-то. С их внешностью не спрячешься. Нет, они пришли под землей и уйдут. А тебе прибавится забот разыскивать эти крысиные норы, заваливать их, ставить часовых». Гордани с некоторой отрыпью разглядывал чужих мертвецов, которых эланцы стаскивали в кучу возле входа в каменоломни. Нападавшие были крепки и коренасты, щеголяли они в прочных кожаных доспехах, каких Шандер увидеть еще не доводилось. На кожаную основу пришивались толстые, заходящие друг на друга чешуи, большинство из которых были сработаны из шкуры неведомого в здешних краях зверя. Примерно на десятую часть чешуи были прилажены грубые железные кольца. Такой панцирь не в пример легче и удобнее железных доспехов, а в прочности им почти не уступает. Головы пришельцев украшали такие же кожаные железные шапки, отнюдь их не украшавшие, а вооружением служили искривленные таганы, кинжалы, более похожие на слегка уменьшенные мечи, и шипастые булавы. «Наше счастье, что они не признают мушкетов и пистолей», — невольно вырвалось у Шандера. «Скорее они взяли с собой», — не согласился Оландец. «Кто же устраивает засаду в лесу с огнестрельным оружием? Шум, дым». А так сняли арбалетными болтами первую группу, тихо и незаметно. «Пока бы мы еще сообразили, что к чему. Нет, арбалеты куда удобнее». «Пуля-то, она ведь дура. Да и перезаряжать замучишься». «Но кто же они такие? Они не люди, это точно!» Голос Шандера предательски дрогнул. «Это гоблины, граф», — вздохнул Рене Аррой. «Горные гоблины, неизвестно за каким бесом оказавшиеся тут. Нам еще повезло, что их было мало, и они решили отступить. Уверяю тебя, это страшные противники. Впрочем, они по-своему благородны. Не представляю, как они могли спутаться с такой мразью, как Михай Годой. По-соседски пришли на выручку. Что-то не верится». «А я всегда думал, что гоблины — это сказки». «А это и есть сказка». Рене двумя пальцами поднял темный волочный плащ, оброненный кем-то из нападавших, и принялся стирать им кровь с эфеса и сапог. «Сказки ведь и получаются из перевранных историй, рассказанных где-то и когда-то очевидцами. Ты не представляешь, сколь много я выслушал от знающих людей про свои собственные похождения. Иногда сразу догадаться не мог, что речь идет обо мне грешном». Рене отшвырнул окровавленную тряпку. «Торговцы, добравшиеся до отрогов последних гор, давно ведут дела с ночным народом. Так гоблины предпочитают себя называть. Они приносят на обмен самоцветы, шкуры горных зверей. Говорят, некоторые гоняют плоты по рекам, ведь самая ценная древесина растет там, куда людям ходить заказано. Однако почти во всех арцийских дворцах мебель делают именно из карбузского бука или серебристого дубца». Конечно, купцы предпочитают говорить, что имеют дело с горцами, иначе синяки бы не позволили торговать нечистым товаром. «Рене, но ведь ты моряк и в последних горах никогда не был. Или все-таки был?» «Был. Так давно, что все стало почти неправдой. Отец тогда приехал сговаривать сестру за Марко, тогда еще принца. По этикету великого герцога Элланда должен был сопровождать один из его сыновей, но на переговорах я был никому не нужен и отпросился поохотиться. Другое дело, что на дороге в Тарску я встретил знакомого купца. Тот часто бывал в Идаконе, даже шутили, что длинный Ян скоро сам станет маринером. Мы неплохо ладили, вот я и напросился к ним. Долго рассказывать, тем более нас зовут». Герцог кивнул на направлявшегося к ним Серебряного. «Похоже, бедняги решили устроить привал». «К людям нужен отдых, бесспорно». Рене на мгновение нахмурился. «Вот ведь промелькнула какая-то мыслишка, и, похоже, не самая глупая». «Нет, не вспомнил. Ладно, надо и в самом деле немного прийти в себя». Так думали и все остальные. Даже не участвовавшие в схватке придворные и монахи были не прочь подкрепить свои силы в расположенном неподалеку от предательской пади уютном городишке. О том же мечтали, правда, молча и воины. Уставшие в изодранных перепачканных одеждах, они совсем не походили на тот блестящий эскорт, что две оры назад подошел к прохладному оврагу. Сопровождавших Ланку дам била дрожь, раненые нуждались в лекаре, мертвые в клирике, остальные в стакане крепкого вина и чистой одежде. Кто-то из нобелей предложил известить высокий замок, и в Гелань поскакали трое всадников. Шандер решил, что по дорогам Таяны больше не стоит путешествовать в одиночку. Потрепанная кавалькада перешла Гражинку, свернула с тракта и потянулась к живописному городку, окруженному старинной высокой стеной, меж камней которой жизнерадостно зеленела трава, а кое-где к небу тянулись целые деревца. «Когда-то тут опасались врага», — негромко сказал брат Парамон, — «но теперь мы стали непростительно беспечны». Посланец архипастыря перенес стычку с философским спокойствием, которое могло бы показаться величественным, если бы не невзрачная внешность монаха. «Я думаю, ночь пройдет спокойно», — откликнулся Шандер Гордани. «Нас больше 200, мы хорошо вооружены, да и в городе есть стражи и просто люди, способные держать оружие». «Вряд ли гоблины повторят свою вылазку», — согласился Рене. После того, как они присоединились к остальным, герцог все больше молчал, предоставив распоряжаться Шандеру. Адмиралу явно не хотелось ни с кем общаться, и ему это почти удалось. Придворные были поглощены своими переживаниями, а воин никогда не заговорит со старшим раньше, чем к нему обратятся. Впрочем, когда процессия миновала городские ворота, у которых стояли два толстых стражника с добродушными круглыми физиономиями, герцог придержал коня. «Шани, я еду в Гелань». «Но проклятый меня побери, почему?» «Сам не знаю, но я должен быть там. Отец Парамон, по всему видно, разумный человек, поймет». «Вы поедете один?» «Да». «Может, лучше взять с собой дюжину серебряных?» «Нет, и не настаивай. Извинись за меня должным образом и проследи, чтобы наши друзья были на виду и никуда не отлучались». «Вы полагаете, кто-то из них связан с засадой?» «Не знаю, но очень и даже может быть». Однако попасть в высокий замок Рына не удалось. Ланка то ли разгадала его намерения, то ли просто поджидала своего героя, чтобы вместе въехать в город. Поняв, в чем дело, девушка твердо вознамерилась сопровождать герцога в Гелань. Будь в их отношениях все так же просто и светло, как несколько месяцев назад, Арой вряд ли стал возражать. Дорога, вопреки всему, представлялась ему безопасной, а выросшая в холмах Илана была отличной наездницей. Рене боялся другого. Он не хотел совместной поездки под звездами именно потому, почему Ланка к ней стремилась. Герцог не был уверен в собственной выдержке, в том, что они доедут до Гелани, а не свернут в густую траву. Последнее могло кончиться плачевно и вовсе не из-за рыскающих по таяне гоблинов. Просто после ночи неминуемо наступит утро. Рене не мог позволить себе романа с принцессой. Принцесса не собиралась лишаться ночной поездки. Брать с собой охрану после того, как Илана узнала, что он решил ехать один, значило оскорбить девушку, и Аррой остался в Реске. Потом он не единожды проклял свое решение. 2228 год от Великого Исхода, 17-й день месяца Лебедя. Вечер. Святой город Кантиска. Феликс наконец добрался до нижнего ящика личного письменного стола Филиппа. Все эти дни новый архипастырь провел в беседах с клириками, церковных церемониях и написании неотложных писем, с трудом выкраивая время на сон и еду. Но сегодня он решил во что бы то ни стало разобрать личные бумаги покойного и сделать это без свидетелей. С бюро из белого дубца пришлось возиться почти до заката. Феликс хотел было на этом и закончить, предстояло ночное бдение в храме Эрасти, но выдвинутый наугад нижний ящик стола оказался почти пустым. Там лежал лишь старый, изгрызенный то ли веками, то ли крысами пергамент и несколько листов бумаги, на котором почерком Филиппа были старательно воспроизведены уцелевшие куски документа, а над разобранными словами были надписаны восстановленные тексты. Бывший рыцарь с удивлением читал непонятные строки. «Время придет, когда прошлое с прошлым сольется, в связи греховные смешав убиенных с убийцей. Лед перекрестит огонь, свет побратается с ночью, в чью бесконечность ушли слывшие вечно живыми. Но из старинной вражды, боли, разлуки и смерти новый пробьется росток, вырастет странное древо, где среди обычных ветвей будут железные ветви. Время бездушный кузнец молотом тяжкого рока, в горне беды раскалив два тяжкоструйных побега, в точно отмеренный час откует два меча небывалых. Гибелен первый клинок, опасен живому дыханию. Яд на его острие, он беспощаден пою. Но смертоносный разбег остановит достойный соперник, ибо второй из мечей скован, чтоб жизни служить. Встретятся в миг роковой два сына единого древа. Кто же из них победит и какой ужасной ценою?» Над последующими страницами грызуны потрудились так, что разобрать написанное не взялся бы сам проклятый. Вернее, мысленно поправился новый архипастырь, сам Эрасти Церна. Филиппа, видимо, очень занимал смысл манускриптов. На полях Феликс прочел торопливые записи. Единый корень, эльф-предок, согрешивший с человеком, человек, согрешивший с нелюдем, два меча, Михай Гадой и Ренер Его. Неужели ничего нельзя?